Глава 6. У меня кружилась голова, и я не могла точно различать, реально ли то, что я вижу, или плод воображения. Я видела сидящего у стойки, сгорбившегося над широкой парящей чашкой, седого ворна Пехта с вороньим клювом вместо носа. У грудастых танцовщиц, одетых в высокие сапоги и мизерные трусики, за спиной трепыхались радужные стрекозиные крылья. Хина Унгол, который представился куратором и попросил звать по имени, рисовал на столе лошадиную голову с рогом во лбу, макая палец в красный ягодный соус. Кажется, Хина был сначала. Он смотрел бездной, был изнутри черным, словно прогоревшая головешка, и весь состоял из шевелящихся жгутов и корней. Я испугалась и нечаянно взяла бокал Мариона. Напитки выглядели одинаково, но все звуки пропали, и пальцы сделались чужими. А потом по венам побежали щекотные пузырьки. И будто в нашу первую с Марионом прогулку по парку у радужных фонтанов все казалось невозможно ярким, невозможно вкусным, невозможно желанным. Особенно сам Марион. Я сказала ему об этом, а он утащил меня с площадки, куда вывел показать, как танцуют внизу. Дальше и прочь из зала. Мы жарко целовались рядом с лестницей и в мобиле. Мне хотелось еще и еще, а он все шептал и успокаивал. Обещал, что мы почти приехали, и что он не виноват, что я такая красивая, и что все вышло по-другому, а не как нужно было. Что он не железный, а живой. Но это не важно. А важно то, что мы почти приехали. Мобиль привез нас к дому, улью, как тут принято было говорить, где находилась квартира Марионы. В узкой клетке подъемника мне стало легче. Эйфория отступала, но желание присвоить бархатную тьму никуда не пропало, и я боялась, что сделаю это, едва мы окажемся за запертыми дверями. До заката еще есть время, стрекоза. У меня еще есть время. Останься, звездочка. Я верну тебя обратно в небо, но сейчас еще немного побудь моей. Мы лежали клубком на диванчике, а Мор перестал меня целовать, погасил светильники, прятал больные глаза. Просто немного тепла. Немного тепла и света. Я пропал, Анелия. Совершенно и окончательно. И нет мне прощения, но как отпустить? Как мне теперь дышать без тебя? Бормотал он в затылок, прижимаясь влажным лбом к шее. Обнимал со спины, дрожал. Всегда теплые руки сделались холодными. Тогда я собрала его пальцы, как он всегда собирал мои, чтобы только кончики видны. Коснулась губами и поделилась. Я зря думала, что нечем. Чем больше отдаешь, тем больше становится. Я ждала, пока он затихнет и уснет. Знала, что опоздала, но оставить его одного тоже не могла. Когда Марион задышал ровно, а руки сделались послушными и безвольными, я выскользнула из объятий и ушла. Было страшно одной в мобиле. Было страшно одной в пузыре транспортной кабины, которая отвезла в центр. Было страшно до тех пор, пока привычный мобиль без водителя, согласно заданному маршруту, опустился рядом с закатным. До тех пор, пока я не вошла к себе, где в темноте в спальне, глядя в окно на кровавую нитку, оставшуюся от заката, ждал оживший кошмар, прекрасноликое чудовище. «Где ты была? Что ты делала? Куда ты ходила? Отвечай!» Голос ударил наотмашь, и все мое сопротивление смело в один миг. Я отшатнулась, запнулась о край ковра, поняла, что падаю, но Эфферат не позволил. Подхватил легко, даже нежно, и тут же опрокинул на постель, придавил, нависая. Его прохладная ладонь нырнула под рубашку и медленно заскользила вверх. «Где ты была?» Мелкие пуговки рубашки брызнули в стороны, срезанные мелькнувшим и тут же растаявшим краем крыла, ледяного, как кромка льда, и такого же острого. А ладонь смяла грудь. Кончики когтей вдавились в покрывшуюся пупырышками кожу. Я вскрикнула, Но Илферин поймал крик губами, едва коснувшись, вдохнул, выпил его, оставив взамен нестерпимую жажду, и продолжил сладкую страшную пытку. «Где ты была, свет мой?» Ласково и жутко спрашивал он. «В осколках», — простонала я, бесстыдно выгибаясь и прижимаясь, желая продолжить мучение, но еще сильнее, бежать без оглядки. «С кем?» Серебряные когти легли на шею. Лик, прекрасный и жуткий, снова приблизился. Эфферат, едва касаясь губ, провел кончиком языка по одной и опять втянул полуоткрытым ртом мои жалобные всхлипы и рваное дыхание. Он слышал, как я молю прекратить, и продолжал. «От тебя несет вонью низа и дешевым энергом», угрожающе шептал Илферин, а меня колотило от отвращения и желания. «Ты была с ним, с твоим темным. Что ты ему отдала?» «Только свет, немного света, каплю». Сползшие с плеч рубашка и короткая курточка лишили возможности двигаться. От запаха цветов во льду и полынной горечи нечем было дышать. «Хватит! Прошу, хватит!» «Он прикасался к тебе? Этот огрызок бездны прикасался к тебе? А ты? Ты его трогала? Отвечай!» «Да, да, хватит!» «Ты моя! Ты моя! Никто не смеет касаться тебя, делать с тобой то, что ты хочешь, то, что думаешь. Мне нравится, как ты думаешь, как пахнешь сейчас. Сладко-сладко, вкусно. Мой светлячок, и весь твой свет принадлежит мне. Твой свет, твой запах, твое тело, как распустившийся бутон. Я должен сорвать его. Ты моя! Я хочу, чтобы ты желала меня, только меня!» Он лег рядом, чуть придавив, продолжая мучить поцелуями, ласкать. «Ты так хотела этого, с самого начала хотела. Думала обо мне, мечтала, как я стану касаться тебя. Да, дрожи, я слышу. Твой страх делает тебя еще желаннее. Не смей думать о другом». Я тонула, хватала ртом воздух, но были только его губы, руки его на моем дрожащем, ноющем теле и желание, чтобы он прекратил, чтобы продолжал, чтобы... «Хватит!» Но он лишь снова приподнялся, прижимая к себе спиной и устраивая так, чтобы было удобнее мучить меня ласками. «Я могу оторвать тебе голову, шевельнув мизинцем». Рука в серебре удерживала подбородок, заставляя запрокидывать голову так сильно, что невозможно было сглотнуть пересохшим горлом. «Могу выпить тебя до капли. Могу сделать с тобой все, что захочу», — шептал голос. «И ты станешь просить еще. Будешь задыхаться и просить продолжать. Просить меня продолжать. Наказание. Моя, ты, мой свет». Я вскрикнула, выгибаясь от вспышки наслаждения, и в спальне на миг сделалось светло, как днем. Эфират вздрогнул, судорожно выдохнул, прикусывая за плечо. Шевельнулся, чтобы снова уложить меня на постель. «Хватит! Хватит!» Задыхаясь и дрожа, я уперлась руками в его грудь. «Отпусти! Я не хочу! Я тебя... Хватит! Отпусти! Дай мне уйти! Хватит!» Я ударила его руками. Даром. Вырвалась. Илферин вскочил следом. Мои щиты рассыпались от его ударов, но я продолжала ставить новые и отступать, пока не уперлась в стену. Стянула края рубашки дрожащими руками. Хоть так спрятать себя, хоть так укрыть от расколотых бирюзой и колким золотом глаз, заглушить крещендо рвущихся струн, которые прошили меня насквозь, намертво приковав к ледяной бездне света. «За что? Почему он? Почему не...» Он стоял напротив, в шаге от меня, на другом краю пропасти, и его голые крылья из серебра и света дрожали от сквозняка, а жухлая горечь мешала дышать. Смотрел на мои слезы, чувствовал мое отчаяние и боль души, знал вкус и запах моей страсти, слышал мою ненависть. Теплая тьма с синими искрами, которая заботится и охраняет. Почему не... Я почувствовала глухой удар, и мое сердце отозвалось следом, словно эхо в длинном коридоре. Угловатые абрисы крыльев судорожно дернулись, рассыпаясь инеистой взвесью. Эфферат отшатнулся, уперся плечом в окно, развернулся, замер и с силой ударил по стеклу, раскрытой ладонью, там, где едва заметно проступало отражение. Разбежались трещины. Из центра паутины скатилась юркая алая дорожка. Эфферат с удивлением посмотрел на порезанную ладонь, потом на меня. Я сползла спиной по стене. Он снова ударил по стеклу, обрушивая осколки, встал на край и шагнул в пустоту. Я бросилась к окну. Злой ледяной ветер срывал слезы. На узком поребрике, застряв в кусках стекла, дрожало белое перо, серебристо-алый, будто оплавившийся кромкой.